Глава 8. Мы без приключений покинули завод и добрались до гостиницы. Проблема была только одна. Самолеты летали в Камнегорск далеко не каждый день и даже не еженедельно. Максимум дважды в месяц, а то и реже. Так что в Златоусте предстояло провести чуть больше недели до следующего рейса. И это если его не отменят. Чем заняться в каникулы в чужом городе? Понятия не имею. Мне отдых не требовался, я бы предпочел заниматься делами у дела в Камнегорске, но этой возможности был лишен. К счастью, я прихватил с собой книгу с описанием техник, которые использовали скуратовы, призывая Бера. Так что время проводил не без пользы. Некоторые оказались довольно простыми, например, атака медведя на противника. Марта с Есенией любезно по очереди изображали врагов. Они думали, что я тренируюсь, просто чтобы отточить мастерство, не догадываясь, что их хозяину приходится учиться с нуля. Тень я не использовал, не хотел напоминать падшим, что она у меня вообще есть. К тому же у меня не было описания техник для этого дара, так что им придется заняться уже дома. Самым сложным оказалось надевать Бера на себя. Приходилось синхронизироваться с призраком, что было не так-то просто с непривычки. Я постоянно вылетал из него, зато данная техника усиливала нас обоих. Видимо, это и был режим берсерка. Понятное дело, я уделял ей больше всего времени. Откладывать трудное не в моих правилах, особенно если оно при этом самое полезное. Какие разрушения производил Бер, я выяснить пока не мог, не крушить же гостиничный номер. Так что это тоже, к моей досаде, откладывалось. Егорову отдали противоядие на второй день. Обычную воду, 4 шприца для него и членов семьи. Может, это приключение их сплотит хотя бы ненадолго. Предупредили, чтобы помалкивали. Они и сами понимали, что как бы мы ни использовали полученные сведения, гильдия не простит предательства. Так что на этот счет можно не волноваться. Кажется, падшие были слегка озадачены тем, что я не убил всю семью, дабы замести следы. И озадачены приятно. Однако ничего в этом удивительного нет. Смерти Егоровых не были необходимы. Вдобавок, гибель сотрудника с семьей непременно вызвало бы у директора завода и рода, которому принадлежали мастерские, настороженность. Началось бы расследование, незачем мутить воду понапрасну, это лишнее. Время от времени мы ездили по городу, знакомились с планировкой, мало ли что в жизни пригодится. Марта раздобыла в какой-то лавке план Златоуста, и мы пользовались им, чтобы побывать везде, где можно. Заглянули даже на выставку вооружения, кое-что меня впечатлило, например, шагающие танки и вертолеты. Только я не знал, лучше ли они тех, которые производят в Камнегорске. А спросить было некого. Понятно, что местные будут рекомендовать свою продукцию. Как говорится, всяк сверчок хвалит свой шесток. Дни тянулись для меня мучительно. Постоянно казалось, что я теряю время. В общем-то, так и было. Поэтому, когда мы, наконец, загрузились в самолет, набитый военной техникой, агриками и чем-то там еще, я испытал настоящее ликование. Хотя пробыл в этом мире и недолго, но ведь говорят, что дом там, где тебе хорошо. А мне в замке очень даже нравилось. И главное, там я мог продолжать заниматься делом. Не выношу праздности, хоть режьте. Самолет приземлился в Камнегорске после 8 вечера. Марта позвонила в замок и вызвала машину охраны для нашего сопровождения, так что пришлось ждать. Наконец я добрался до дома. Изменения бросались в глаза, особенно количество солдат, тренировавшихся на полигоне во дворе замка. «Это ваша личная охрана, господин барон», — сказала Андронова, отвечая на мой вопрос, почему люди здесь, а не на военной базе. «Частники убрались? Ведь месячный контракт закончился». «Эти вместо них. Падшие тренируют их понемногу, думаю, натаскают как надо». Не угодно ли взглянуть на технику, которую привезли в ваше отсутствие? Я распорядилась начать установку. Большую часть уже смонтировали. «Это заметно», — сказал я, бросив взгляд на торчащие отовсюду стволы пушек и крупнокалиберных пулеметов. «Витязи и Богатуров доставили?» «Так точно. Мои люди тренируются с ними на базе. Хорошие машины. Мы уже использовали такие. Пришлось только откалибровать их индивидуально под пилотов». «Хорошо, молодец. Посмотрю потом. А сейчас хотелось бы пообщаться с юристом. Он здесь?» «Не думаю, но лучше спросить Юшина». «Это она про Антона. Интересно, изменились ли у них отношения, пока меня не было?» Отпустив генерала, я зашел в офис, но управляющего не застал. Набрал его домашний номер, но никто не ответил. Черт, как же неудобно без мобильников. «Ладно, может, уехал по делам? У него полно обязанностей. В конце концов, утром мы точно увидимся». Перекусив и приняв душ, я надел шелковую пижаму и завалился в постель. Боже, как хорошо! После длительного перелета просто кайф. Сон сморил меня буквально через 5 минут. Даже какую-то мысль подумать не дал.